Входит Крионт. Крионт к Медее. Ты мрачная, на мужа тяжкий гнев, скопившая, Медея, говорю я с тобой и вот о чем. Земли моей пределы ты покинешь, взяв обоих детей с собой, немедля. А приказ исполнишь ты при мне, и двери дома своей я не увижу прежде, чем не выброшу тебя отсюда. Слышишь? Медея. Ай, ай, несчастная, я гибну. Недруг весь выпустил канат, и мне на берег от злой волны уже спасенья нет. Но тяжкое оставило мне силы спросить тебя, за что ты гонишь нас? Крионт. О, тайны нет тут никакой. Боюсь я, чтоб дочери неисцелимых зол не сделала ты, женщина моей. Во-первых, ты хитра, и чар немало твой ум постиг. К тому же ты теперь без мужа остаешься и тоскуешь. Я слышал даже, будто ты грозишь и мне, и жениху с невестой чем-то. Так вот, пока мы целы, и хочу я меры взять. Пусть лучше ненавистен Медее я, чем каяться потом в мягкосердечии. Медея. Увы, увы, о, не впервые, царь, и сколько раз вредила мне уж эта слава. Зол она источник давний. Если смыслом кто одарен, софистов из детей готовить он не будет. Он не даст их укорять согражданам за праздность. И что еще? И ненависть толпы они своим искусством не насытят. Ведь если ты невежд чему-нибудь, хоть мудрому, но новому обучишь, готовься между них не мудрецом прослыть, а тунеядцем. Пусть молвою ты умников, которых город чтит, поставлен хоть на палец выше будешь. Ты человек опасный. Эту участь я тоже испытала. Чересчур умна Медея. Этим ненавистна она одним, другие же, как ты, опасную ее считают дерзость. Подумаешь, покинутой жене пугать царей? Да и за что бы даже тебе я зла хотела? Выдал дочь ты за кого желал. Я ненавижу, но не тебя, а мужа. Рассуждал ты здраво, дочь сосватов, и твоей удаче не завидую. Женитесь и наслаждайтесь жизнью. Лишь меня оставьте жить по-прежнему в Коринфе. Молчанием я свой позор покрою.